Тернии с пути убрать невозможно, через них надо пройти и пройти, не нарушая утвержденного ритма. В этом и будет победа над трудностями, препятствиями и преградами. Идти через них надо, не изменяя ритма шага, не останавливаясь и так, как будто бы их не существует совсем. Для слабого духа песчинка может показаться с гору, для сильного – гора, как песчинка. В сознании можно сделать небольшое препятствие непреодолимым, или наоборот, огромное – малым и одолимым. Все зависит от силы духа и состояния сознания. От нашей слабости враг почерпает силы, но устрашается силой и несломимостью духа. Бесстрашие духа – залог и ручательство победы. Недопустимо в безволии и бессилии склоняться перед теми трудностями, которые ставятся жизнью. Борьба и победа пусть будет девизом восставшего духа.